Глава 26. Тем вечером все обошлось благополучно. Серого лицом Геру отправили спать, а вместо меня на соседней кровати легла Катя, чтобы на всякий случай быть как можно ближе. Я и дед засели на кухне, которая была у нас и прихожей, и гостиной. Говорили почти до самого утра. Тет-а-тет. Выясняли, предполагали, строили догадки. Мы с ним словно бы местами поменялись, потому как теперь не договаривал я. Тянул. Все не решался, обдумывая, стоит ли говорить про Нонга, поверит ли, чем это обернется. Дед никак не мог понять, что с ним происходит. Забыть такое! Это же как лево-справа начать путать, как выпуклой стороной ложки пытаться борщ зачерпнуть. Я ему верил, просто потому что видел уже подобное. Пусть и с обычным человеком, где виной всему была лишь болезнь, но видел. Папа под конец жизни даже имя свое забывать стал. И глядя на деда, я наблюдал точно такую же растерянность, как и тогда, когда отец ненадолго возвращался в себя. «Не должно так, Котя», — качал он белой головой и пил ядреный кислый квас. «Это... может, это какое-то проклятие?» Едва он это произнес, что-то повисло в полумраке, разбавленном светом хилого торшерчика, что ютился возле лестницы. Дед понял, что от темы уже не уйти, что она — гнойник, и дальше будет только хуже. Но еще по его страдальческому виду я понял, чего ждать. «Да не помню я!» — вдарил он кулаком по столу, аж ложки звякнули. И добавил тише. «Не помню, понимая?» Как волнами какими-то. Или как солнышком сквозь тучи на меня находит. Раз! И вспоминаю что-то, а так... «Печать?» Он сокрушенно кивнул. Налил себе еще квасу, хряпнул, словно градусов в нем было никак не меньше 25. И я решился. Еще до того, как я договорил, он смотрел на меня этим своим взглядом насквозь. Аж вены остыли. «Это она, дед. Это Нонга. Она запечатала тебе память. И, видимо, печать теперь разрастается. Она жива, дед. Твоя Нонго». Я не знал, чего ждать, поэтому внутренне приготовился ко всякому. Гнев патриарха мог иметь множество граней, и чего уж. В этот момент мне сделалось по-настоящему страшно. «Продолжай». Просевшим голосом процедил он сквозь бороду. Хилые руки его стали каменными, а стол под ними, казалось, простонал. И я выложил все карты. Все, до чего додумался, до чего докопался в процессе гонки за змеищей. Я ему верил, а значит, и он мне должен верить. Иначе никак. Иначе мы не род. Патриарх долго обдумывал мои слова. Кончилась литровая бутыль его кислого квасу, который на поверку оказался чем-то средним между клюквенным вином и старой доброй брагой, но очень даже приятным на вкус и согревающим. Я сходил за новой, налил. Дед сидел все в той же позе. По морщинистому лицу ходили тени, отголоски внутреннего сражения. Он редко дышал. «Я не хочу так, Котя. И так не будет. Я верю твоим словам». Он посмотрел на меня мутно, возвращаясь откуда-то. «Чувствую, что так и есть. А еще я чувствую, Котя, что ничего с этим...» Он постучал пальцем по макушке. «Поделать не сумею. Но выход есть. Без боя я не сдамся. Утром я собираю всех, стану говорить. Я принял кое-какое решение, и мне требуя твоя помощь, малец». Дед встал, тень его надулась, разбухла и обняла пол кухни вместе с почти потухшим от страха торшерчиком у лестницы. «Мне нужна Сабель». Утром за столом были все. И дед говорил, говорил, что твое радио в хрущевке, как будто выговориться решил в последний раз. Катя только успевала подливать чай и заваривать новый, а Иго слушала так жадно, будто без нас дед не разговаривал с ней вовсе. И иногда щурилась, словно бы за что-то обижалась на него. Гера был молчалив больше обычного, повесив гордый нос, хоть и видно было, что он старался ничего не упустить. И порой украдкой глядел куда-то себе под ноги. Теперь мы являлись полноправным родом, хоть я не до конца понимал, что с этим делать. Этакой разномастной семьей, объединенной чем-то, что пока не проявляло себя в полной мере, что дремало, но уже беспокойно, как по весне, Потапыч. Или вернее, кем-то. Духом. Стародавним охотником, которому наши славянские предки возносили молитвы как одному из богов, отцу животных. И мы могли не прятаться. Не все трое в целом, не я как прирожденный в отдельности. Хитросплетение всяких договоров, скрижалей и прочих уставов вскружили бы всем головы, если бы не терпение деда. Он говорил неспешно. То ли потому, что вспоминать ничего особо не требовалось, ведь это сама суть, цимис игры извечной. То ли наоборот, потому что приходилось прикладывать все возможные усилия. Дед стремился обозначить фарватер, цель, смысл новой жизни для потерянных Геры и Кати, ведь старая у обоих была разрушена до основания. И обозначил, хоть и начал малость издалека. «Мы, — говорил он, — теперь снова часть вотчины. Малая, незаметная, но полноправная. Все былое мхом поросло. Мы — шестеренка в механизме игры извечной, который не останавливает движение ни на миг. И если не станет вотчины, не станет и нас. Всех нас, не только ловчих, но и обычных людей. Русских, белорусов, мордвы, украинцев, татар, молдаван, якутов, чеченцев. Множество народов разом утратят связь с корнями, и их поглотят другие культуры. А значит, то будут уже другие люди. Наша задача не позволить этому произойти. Нам по силам восстановить влияние рода. Для начала — на население Малиного Ключа. Ведь именно в этом, говорил дед, заключается вся суть существования родов, и наш не исключение. Пусть и в масштабах малой деревеньки с железнодорожной станцией, но удержать людей в лоне родной культуры — наша обязанность и цель. Я долго не мог понять, какое такое поражение подразумевал Ганс, там, в баре Митрича. С чего вдруг вотчина обязала себя убивать собственных же прирожденных? По сути, медленно затягивать петлю на своей же шее. И когда выяснилось, что реальные войны есть прямое проявление войн ловчих, что это одно и то же побоище, но в разных сферах реальности, диссонанс только усугубился. На ум шла одна единственная полномасштабная схватка, где фигурировали бы русский и западный мир в лице Европы. Но ведь в той войне мы ой как не проиграли. Размашистая жуй красной краской на стенах вражеского парламента, где первую букву кто-то спешно подправил. Всем бы такое поражение. Ловчие использовали простых людей как батарейки, как боезапас в своих противостояниях. И как ни мутило бы от этой мысли, часто в качестве пехоты, живого, кричащего «Ура!», верящего в возвращение домой мяса. Разумный до определенной границы боевой скот. Я не мог знать этого наверняка, но судя по тому, что рассказывал дед про те же войны Османской и Российской империй, дело именно так и обстояло. В истории едва нашлась бы и парочка более-менее крупных войн, которые целиком и полностью случились по инициативе и исходя из интересов спящих. Но слова Ганса все же не были ошибкой. Война не всегда бывает прямой, окопной, с видимым врагом, как бы этого кому не хотелось. Случаются и революции, и путчи, и перестройки всякие, когда брожение, раздра и предательство рвут изнутри почище всяких бомб. В 91-м вотчина оказалась на грани уничтожения в первую очередь из-за врага внутреннего. Мы почти перестали существовать как единая культура. И только чудо, внезапное движение колеса, по итогам которого Лига и вотчина оказались не врагами, не позволило нам развалиться окончательно. Правящие рода Европы захотели получить с подкошенного отравленного гиганта хотя бы что-то и навязали договор о недопустимости возрождения былых родов. Что очень даже дальновидно. Ведь положение колеса не вечно, а договор вроде как страховал Лигу от полномасштабной и тяжелой войны впоследствии. Но вот право охоты в угодьях вотчины лиговцам заполучить так и не удалось. Хотя бы что-то получилось тогда отстоять. Политика и в мире ловчих оказалась делом липким, пахучим. Главным в ней тоже было только одно — влияние. Разве что действовало оно иначе и исходило не от людей, вернее, не напрямую. Истоки, одаренные творческие личности, неизменно относили себя к какому бы то ни было этносу. По-другому попросту быть не могло. И чем больше был сам этнос, тем чаще в нем возникали истоки. Человек мог родиться эфиопом, но ощущать себя при этом русским и творить по-русски, ведь определяющим обстоятельством была не кровная принадлежность, а культурная. Они-то, истоки, и порождали сущностей, рисуя их, описывая в книгах, в стихах, в песнях или еще как, черпая вдохновение из родника. Таким образом, истоки с момента рождения определяли сущностям культурную и этническую принадлежность, что впоследствии играло основополагающую роль. Со временем сущности распространялись, вступали в схватку с тварями других этносов и культур, погибали, и вся эта жизнь кипела в собственной сфере реальности. Но размножались они не до бесконечности. Имелся некий лимит, который, вероятно, тоже был прописан на скрижалях и завязан на количестве родов той или иной культуры. Самый важный момент заключался в том, что сущности-то и влияли на спящих, определяя уклад их жизни, привычки и повадки, мысли и стремления, саму ментальность. Они, в сущности, и творили этносы с их неповторимым колоритом, просто обитая ниже, в подвале привычной людям реальности. Таким образом, круг замыкался. Лига не смогла выбить себе право на охоту в угодьях вотчины, чтобы уничтожением сущности ослабить противника. Зато никто не запрещал ей выпускать в те самые угодья сущностей собственных, чтобы они занимали образовавшиеся после смуты 91-го ниши и работали уже как генераторы их, лиги, культуры. То есть на определенной территории можно было запросто устроить, чтобы вместо, условно говоря, китайского Нового года люди праздновали наш. Этакий культурный сепаратизм. Достаточно было просто заселить нижнюю сферу мироздания на данной территории сущностями вотчины, дать им время на освоение и вуаля. С Тывой, наверное, примерно так и вышло когда-то. Вот откуда в малиновом ключе взялся германский бельвиз. Только неясно, почему он окопался непосредственно под нашим домом. Сущности не сидели сиднем в своей сфере, иногда они вмешивались в дела людей. Говорил же дед, что, мол, берегиня, окажись она рядом, поможет санитарке выволочь солдата и залатать его. Вынырнет из своего логова. Или леший. Если чист человек, он его выведет на опушку с полным ведром груздей или малины. Если не то несет человек, ни рыба, ни мясо, ну, поплутает малость. Ну а гад отъявленный. Если и выйдет из лесу, то в лучшем случае к железнодорожным путям. Опять же, смотря какой леший. Непосредственно талантом истока порождалось не так много сущностей. Их могло быть максимум несколько десятков. Все зависело от величины человеческого гения, да и от него самого как личности. И те, кто родились первыми, имели классификацию «редкий» и носили имена, как домовой деда Нафан. Он со своими братьями был выдуман в дремучей старине, истоком еще каких-нибудь древлян, наверное. Редкие сущности обладали разумом, пусть и не в том виде, в каком его понимает большинство людей. Могли перемещаться отдельно от ловчего, как боевые сущности, и обязательно имели хозяина, который всегда знал их точное местоположение. Даже если изловить редкого, к примеру, домового, который выполнял поручение своего ловчего, полностью переподчинить его, пока последний жив, не выйдет. Максимум, чего можно добиться от сущности без убийства ее действующего хозяина, это использование первого таланта, который ничем не отличался от аналогичного таланта ее обычного собрата. Такая себе выгода. На ум пришел пред, но я сразу понял, что это не тот случай. Ненасытный владыка был не редкой, а легендарной сущностью. Блин, и угораздило же меня. Все сидевшие за столом то и дело переглядывались. Катя выглядела перепуганной печугой, Гера — отравленным цесаревичем, который все же не оставил дел, хоть и мало что понимал в происходящем. Никто не был готов ни к какой великой миссии. Точнее, каждый подозревал о ее существовании, но помалкивал. Одна только Ига чему-то ехидно ухмылялась, скаля остренькие зубки. «Я уже говорил, что игра меня забывая», — сводил все в единый пучок дед. «И теперь, кажется, я знаю, почему. Котя говорит, что в случившемся с его семьей виновата моя Нонга, и что она жива». Гера вдруг встрепенулся и прислушался. Как ни странно, Ига тоже. «Я верю. Чувствую. Котя не врет. Та Нонга, которую я знал, была другой. Ее погубили вотчинники и арбитры 100 лет назад. И я не могу не волить Котю в его погоне за местью, хоть и считаю, что не с того надо бы начинать. Боюсь, сейчас он Сабель не одолее». Дед прислушался к моему мнению и не стал ничего говорить про Таиланд. Гера тот еще перец. Вряд ли усидит на месте, если узнает, что ему тоже есть кому мстить за смерть родителей, и что его цель — одно лицо с моей целью. Ему всего 17. Нехорошо, когда в таком возрасте жизнь сужается до усыпанной битым стеклом тропинки вендетты. Ни к чему хорошему это не приведет. «Улле», — буркнул вдруг Гера, сморгнув стеклянный взгляд. Но никто не обратил внимания, кроме Иго. Она придвинулась к нему и что-то прошептала на ухо. «Интерес рода заключается в том, чтобы, если не вернуть мне память, то хотя бы сохранить остатки. А сделать это поможет Сабель. У нее есть то, что когда-то принадлежало нашему роду. Вещь весьма редкая в наше время, да и не в наше тоже». «Артефакт», — пискнула Катя. Дед кивнул и закончил. «Сабель же убила Нонга. Я знал причину. Когда-то. Думаю, она ее озвучит Коте. И наведи его на Нонга. Какие у нее еще могут быть варианты, когда лихо возьми ее за горло? Да только вот, Котя, может, не стоит горячиться? Она ведь... она ж Нонга одолела. Вот восстановим влияние рода, образуя касту воинов, вот тогда и...» «Имя!» — почти выкрикнул Гера. «У Бельвиза, что мы вчера с Костей отловили, есть имя! Я говорила, говорила!» — подскочила Иго. «Почему ты меня никогда не слушаешь, Ди? Я же могла запросто заставить его...» Дед шикнул на девочку, и та уселась обратно на лавку, надутая, как рыба луна. «И какое же?» — спросил он ласково, хотя по глазам я видел, что ему, в общем-то, все равно, как зовут коротышку-серпоносца. «Важно, что его вообще хоть как-то зовут». Дед помрачнел и уставился на меня. «Улле», — негромко повторил Гера. «Но это еще не все. Экран врет, что у него хозяин есть». «Прочтешь?» Убаюкивающие ноты в голосе деда почему-то пугали меня до чертиков. «Ганс Рихтер». «О, наш прелестный продажный арбитр! Эту мертвечину из моей памяти вырежи только, смертушка!» Кто-то включил звон. Громкий, режущий. Имя означало, что Бельвиз редкий, и что хозяин наверняка знает его местоположение. Дед смотрел на меня долго, прямо в глаза. но уж лучше бы насквозь. «Ты жал Гансу руку, Котя?»